Глава вторая. Спустя полтора года. До конца урока осталось меньше 5 минут, и класс начал шуметь. «Звонка еще не было!» — сурово заметил Грег Ковач, наш учитель истории. «Займите свои места, Эдвард, немедленно сядь!» Эд Родригес, лидер клана Дементоры, со скрежетом подвинув парту, нехотя опустился на стул. Современная история — последний урок на сегодня. Ему не терпелось поскорее погрузиться в Дисгардиум. «Я не закончил», — нахмурился Грег. «Плюс 2 минуты ко времени урока, молодые люди. Вы знаете, кого благодарить». «Но учитель», — возмутился Эд. «Мистер Ковач». «Никаких возражений, Родригес». Белокурая Тисса, сидящая за Эдом, прошипела что-то очень похожее на «дерьмо». Она из клана Эда, и, похоже, у них сегодня назначен рейд. «Плюс 3 минуты, Мелисса Шефер». Невозмутимо внес поправку историк и продолжил лекцию. «После краха мировой банковской системы...» Тисса закатила глаза и громко выдохнула, не разжимая губ. Эд, обернувшись, изобразил поцелуй. Девушка в ответ показала средний палец. «Он!» Грег крупно вывел маркером название. «Это привело к созданию единого мирового банка и единой мировой валюты. Кто скажет, как она называется?» «Феникс!» В разнобой ответил класс. «Вот именно!» Кивнул учитель. «Кто знает, как выглядит Феникс?» Молчание. «Зная историка, лучше ответить, иначе задержит нас еще на полчаса». «Феникс — мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться», — сказал я. «Первое письменное упоминание мифа о Фениксе встречается у Геродота». «Ценю твои познания мифологии, Алекс, но я спрашивал о денежной единице. Феникс не имеет материального воплощения. Это цифровая валюта, независимая от экономических и политических условий. В том же году произошло еще одно важное изменение в обществе». Он начал говорить о грядущих обязательных тестах на гражданство, о том, какое жалкое существование влачат неграждане, коих уже больше, чем граждан, и как они вымирают без всякой поддержки общества. Но под конец уже никто не слушал. В последние секунды дополнительных минут, назначенных преподом, мы стучали по партам, выкрикивая обратный отсчет. 3, 2, 1! Грохот одновременно сдвигаемых стульев заглушил слова учителя о домашнем задании и грядущей контрольной. Первыми из класса вырвались дементоры, подгоняемые Эдом. Эти ребята серьезно относятся к Дисгардиуму, потому что видят в нем свое будущее. Snowstorm, компания-разработчик, первая из конкурентов ввела игрокам плату за онлайн. А потом эта самая массовая многопользовательская игра с полным погружением получила еще и сертификацию ООН. Именно в ней проводят время и зарабатывают как не граждане, так и граждане с низкой квалификацией. Для многих это единственный способ что-то изменить и добиться успеха в жизни. Но точно не для меня. Прошло 1,5 года с того дня, как я впервые очутился в ДИСе. Мне казалось, что я поступил очень умно, раскидав очки характеристик поровну. Нифига. В результате получил нежизнеспособного персонажа с мизерным уроном и удручающей меткостью. К сожалению, именно этот момент в прочтенных гайдах я совсем упустил, зная, что с каждым уровнем буду получать по 5 очков к характеристикам и смогу исправить любой дисбаланс. Дело было за малым, всё-то поднять пару уровней. Но все оказалось не так радужно, как мне представлялось. Никто из неписей не спешил выдавать мне квесты, а фармить мобов оказалось не только нудно, но и сложно. Крысы первого уровня отказались легко фармиться и укладывали меня с нескольких укусов. Мне же приходилось нанести 10-2 ударов, постоянно промахиваясь, прежде чем я мог одолеть хотя бы одну, при условии, что эту крысу бы кто-то держал. А когда я с такими же новичками объединился в группу, капли опыта вообще превратились в росинки. Когда мы это поняли, энтузиазм поугас. Кто-то просто вышел из игры, кто-то побрел брать социальные квесты. Смысла прокачиваться так совсем никакого, потому что это беспросветно нудное и бесконечное занятие. Чтобы получить 1 единицу опыта, надо, например, несколько часов провести на общественных работах типа расчистки конюшен или прополки сорняков на огородах, 1,5 года в игре ради получения 2 уровней. Ну его в бездну. В тот день я вышел из игры. Но на завтра, вдохновленный успехами некоторых одноклассников, зашел с новыми надеждами и планами. Но чем больше я играл, тем больше разочаровывался. Вначале ты не получаешь никакой экипировки, никакой брони, никакого оружия. Самый убогий ножик в оружейной лавке стоит несколько серебряных, а только за одну такую монету придется выполнить полсотни общественных квестов. Драться голыми руками против крысы? Ха, да они дадут фору какому-нибудь ротвейлеру из реального мира. И даже если ты убьешь такую, получишь целую единичку, а если повезет, то аж две опыта. Так что в конце концов я забил. Меня охватило на пару недель, я перепробовал все способы хоть как-то прокачаться. Но индикатор опыта заполнился лишь на 5%. Так что я даже не добился второго уровня. Удалить персонажа и начать, создав его заново, в песочницах запрещают по каким-то одним разработчикам ведомым причинам. Возможно, чтобы развивать в нас ответственность за принятые решения. А донатить, зная, как тяжело даются деньги родителям, мне претило и тогда, и сейчас. Не скажу, что на базовую экипировку ушли бы какие-то космические деньги, но к моменту, когда я об этом подумал, Дис уже потерял очарование в моих глазах. Не спорю, поначалу было интересно открывать абсолютно новый мир со своими законами, правилами, географией, историей и расами. В нем даже физика другая, раз уж работает магия и телепорты. Но захватывающе было только в первые дни. Полоть сорняки или раз за разом перерождаться от смертельных укусов какого-нибудь паука-переростка? Нет, спасибо. К тому же я загорелся космосом. На Марсе стали появляться первые поселения, и мне казалось, что изучать настоящий новый мир куда интереснее, чем виртуальный. Я жадно глотал все материалы космических экспедиций, изучал требования для поступления в университет и готовился к экзаменам. Родители поддерживали мое стремление, откладывая деньги на учебу. Вот только в ДИС мне все равно приходилось заходить. Причем ежедневно. Каждый подросток, начиная с 14 лет, обязан проводить там не менее 1 часа в сутки. Мохнатые лапы Сноусторма убедили Департамент образования ООН. Теперь считается, что это важная часть воспитания, дающая нам необходимые навыки социализации и подготовки к взрослой жизни, будь она в Реале или в Дисгардиуме. Каждый день у меня там одно и то же. Обычно весь час я просто сидел на лавочке напротив таверны «Буйная фляга». Потом в игре появилась соседская девчонка Ева О'Салливан. Она не терпит даже намека на боль, а потому тоже не в восторге от игры. Так что она стала убивать время со мной. Скорее бы уже гражданские тесты. После них закончится эта доставшая меня обязаловка. Думая обо всем этом, я спешил на выход. Количество школьных флайеров ограничено. Если не успеешь занять место, придется ждать, когда какой-нибудь вернется. Так и произошло. Вернее, в одном из последних еще было пустое сиденье, но мне хотелось занять целый флайер единолично, чтобы управлять им вручную. На крыше школы, где возле панели солнечных батарей разместилась стоянка, сидела Ева. Она всегда ждет меня, чтобы полететь домой вместе. У ее отца дела пошли в гору, но они пока остаются в нашем жилом комплексе. «Алекс!» Лицо Евы озарилось радостью. Я мог бы сказать, что нравлюсь ей, но меня это не вдохновляет. Она милая, но совсем не в моем вкусе и не следит за фигурой, поедая шоколадные батончики в количествах, многократно превышающих рекомендации Департамента здравоохранения. «Как прошел твой день?» «Как обычно, Ева. 2 урока этики современного общества, 2 программирования бытовой робототехники, 2 современные истории. Скукотища!» «О, боже! Никогда не понимала, зачем нам история!» Воскликнула она и, изменив голос, попыталась спародировать своеобразную манеру речи Грега. «Последним президентом Соединенных Штатов?» «Ага». Ева задумалась, сбитая с мысли. Я скинул рюкзак и сел рядом. Все флайеры улетели, и ждать нам предстояло 10 минут, не меньше. От асфальта взлетной площадки в воздухе струился смоляной запах битума. «Еще этот чертов ДИС!» Вздохнула она. «Ты когда сегодня зайдешь? Как всегда, сразу как пообедаешь?» «Ага. Быстрее начну, быстрее закончу. Зато потом можно делать, что хочешь». «А что ты хочешь делать?» Сделав акцент на «что», Ева томно, как ей кажется, протянула последнее слово и скосила взгляд. Бездна. Кокетство точно не ее конек. Где только она этого насмотрелась. Тем не менее, я смутился. «Только не то, что ты подумала», — ответил я, улыбнувшись. «Мне не хотелось ее обижать. Она славная, и я знаю ее с детства». «Буду изучать материалы марсианской экспедиции Лимана». Понятно. Я просто подумала, вдруг ты захочешь. Захочу что? Не хотел ее смущать, но обламывать лучше сразу, пока порыв не привел к неоправданным надеждам. Может, мы посмотрим вместе? На одном дыхании выпалила она. Прости, не сегодня. Родители занимаются новым проектом, не хочу, чтобы они из-за нас отвлекались. Я тактично сказал «нас», хотя имел в виду только ее. Отец с матерью наконец-то получили какой-то несложный заказ, но клиент капризный. И лучше свести все риски к минимуму. С деньгами у нас последнее время туго. Папа подозревает, что у мамы шашни на стороне, из-за чего все чаще прикладывается к бутылке. А выпив, становится параноидально подозрителен и агрессивен. Маму это, конечно, не устраивает. Она молча уходит из дома и возвращается под утро. Я думаю, у нее точно кто-то есть. Их постоянные разборки так портят мне настроение, что даже не хочется делать домашнюю работу. А это важно. Для поступления в университет мне нужен высокий средний балл. Мы можем посмотреть у меня. Не стала сдаваться Ева. Давай решим после. Ответил я, надеясь, что к тому времени ее запал угаснет. Флайеры начали возвращаться на стоянку. Забравшись в один из них, я кивнул соседке, устроившейся рядом. «Летим?» «Да». Я перевел автоматическое управление на ручное и поднял флайер в воздух. Полеты. Что может быть лучше? Только звезды.